а воротник атласной снежно-белой сорочки расстегнут. Лицо широкое, с квадратным подбородком, породистое, лоснилось от быстрой, наверное, ходьбы. Волосы длинные, гладкие, остриженные в кружок. Он резким жестом отбрасывал со лба, ноги ставил твердо, но почему-то носками внутрь, что изоблачало в нем натуру упорную и настойчивую. Перед домом на аккуратных дорожках, усыпанных песком, никого не было, и восторженные возгласы пришельца относились, как выяснилось, к предметам, попадавшим ему на пути. Огромной пинии со скрюченными сучьями и выгнутым стволом, рощицы лимонных деревьев, к цветам, произраставшим на клумбах. Так, наверное, моряки, долгие дни и месяцы, проведшие в море, приветствуют вдруг возникшую на горизонте полоску суши. И гость, размахивая шляпой, грузно двигаясь вперед, радостно выкрикивал, в самом деле, как заправский моряк: «Приветствую тебя, долгожданная и заветная земля, приют трудов великих вдохновенных!» «Ну вот, это самое! Наконец-то!» — проговорил Горький, вручая свою жердеподобную фигуру в разлапые объятия гостя. «Ну дайте-ка я на вас погляжу, парижанин, истый такой, знаете, преуспевающий буржуа! Нет, негоже нам, русским, подобные сравнения подбирать. Как был, так и остался большой русский человек и большой русский писатель Алексей Толстой. Ну, когда ехали, Алексей Николаевич, как путешествие по Европам?» «Фу! Только здесь у вас в Соренто я и почувствовал себя счастливым. Кругом, глядите, пиршество природы, море, воздух, который, надобно, знаете, продавать по порциям в запаянных наглухо банках. А что? Это идея, Алексей Максимович, ха-ха-ха!» И вновь Толстой разразился густым, сочным, раскатистым смехом и, без перехода, резко его оборвав. «А вообще Европа — мерзость, гниющий, смердящий мир. Только вот у вас здесь, увидев, наконец-то, дорогого всем нам человека. Ну дайте, дайте, я вас, милейший Алексей Максимович, еще раз облобызаю по-нашему, по-русски». Они ушли в тень маленького грота, где и уселись на скамейке. «Вы не представляете, как я вас ждал!» Немного застенчиво, а потому с напускной суровостью проговорил Горький. «Думал, покинет ли он, Алексей Толстой, Ленинград и свое благословенное детское село, чтобы здесь в тиши и уединении, как было условлено еще прошлой осенью, засесть и закончить Петра. Хм, народу в эту зиму у меня перебывало множество, сухопутного и морского. Народ отборно интересный, хороших людей родит страна Советов, пришельцами оттуда, из градов и весей российских я токмо и существую. Дьявольски тошно, вы верно подметили, жить здесь, в Европах. Отдыхаешь, бывают дни, только на наших газетах и книгах. Ну-с, а теперь мы с вами вдвоем поработаем всласть. А давайте-ка посоревнуемся. Вы свое, я свое. Нет, литература не бега. Хотя торопиться, спешить, творить для нового советского человека надо. Из всех сил надо. А вы, Алексей Николаевич, писателище у нас первой руки. Да-с, не отнекивайтесь, не скромничайте. А кого можно поставить рядом? С этим графом, так и вспоминалось восклицание Ленина по поводу другого толстого льва. Тогда в разговоре Ленин ответил на свой же вопрос категорично и коротко: «Никого». «Ну, пусть останется на совести Владимира Ильича такое утверждение», — подумал сейчас Горький. «Что же касается графа современного, то и впрямь рядом с ним никто в русской советской литературе не просматривается». «Ну, Ленин, конечно, говоря обо льве, мог бы найти рядом имя достойное, особенно пролетариату близкое. Но теперь ему самому, единственной фигуре, связывающей, так сказать, серебряный век с нашими днями, и положение велит, как бы вынести себя за скобки. Ему уже определенно место в истории и воздано народом».